Глава 11, в которой орбидолочек интересуется и сам становится объектом интереса. Бабарский поражает напором. Бедокур ужасает Мерсу. Хасина теряется, а Дагомара выслушивает откровение. Самой легкомысленной планетой ожерелья заслуженно считалась Андана. Царство карнавалов, театров и пышных празднеств, которые привлекали тысячи людей со всего Герметикона. Андана диктовала моду на одежду, внешность и даже образ жизни. Андана генерировала тенденции и сама определяла границы вседозволенности. Она служила маяком для всех, кто жаждал жить красиво, и никто не удивлялся тому, что именно на Андане рождались лучшие художники, скульпторы, архитекторы, музыканты, поэты, ювелиры и портные. Не обязательно в буквальном смысле, но огранить талант при помощи взыскательных ценителей считалось делом обязательным. Веселый нрав андонийцев, их дружелюбие и тяга к беззаботной жизни вошли во множество поговорок, и, возможно, именно они помогли спастись общине мриагеров. То ли ортодоксов, твердо следующих заповедям первых алгеменических текстов, то ли еретиков, извративших святое учение до полной неузнаваемости. Как бы там ни было, появившиеся еще при первых царях мриагеры подверглись гонениям во всех мирах ожерелья, были стерты, позабыты и уцелели лишь благодаря покровительству андонийских даров, ценивших странных сектантов за высочайшее ювелирное искусство. Терпимость этой эпохи позволила мриагерам выйти за пределы Анданы и вновь расселиться по мирам Герметикона, организуя свои знаменитые, полностью скрытые от посторонних глаз консорции. Не везде их ждали, не везде гарантировали безопасность, однако постепенно, шаг за шагом, кварталы странных ювелиров появились во всех крупнейших сферопортах Герметикона и во многих городах. Именно кварталы. Мриагеры всегда покупали несколько домов, формируя замкнутый периметр, настоящую крепость, ощетинившуюся вывесками ювелирных лавок, в которых продавали и покупали не только золото и драгоценные камни. «Мессер, я Ауслек Дитеблак!» Встретивший Помпилио старик свел перед собой ладони. Мриагеры никогда не здоровались за руку и поклонился. «Ваш визит — большая честь для нас». Ауслек, верховный толкователь священных текстов, возглавлял консорцию и выходил лишь к самым важным гостям. «Ты знал, что я не пройду мимо», — хмыкнул Адыген. «Точнее, не проеду». Валентин подкатил кресло к столику, а Блак, выдержав короткую паузу, расположился напротив. Так же, как и Адыген, старик предпочитал традиционное одеяние, но в отличие от Помпилио, выбравшего расшитый золотом месвар из каберского шелка, Ауслек был облачен в серые грубые ткани хитон, перехваченный потертым поясом, и простенькие сандалии на деревянной подошве. Длинные седые волосы лидер мриагеров вязал в хвост, когда-то пышный, а теперь уныло тощий. Зато брови удались, по-стариковски густые, с торчащими во все стороны волосиками. Во время разговора они заслужили от Помпилио целых трех недоуменных взглядов. Единственным дозволенным благоукрашением была татуировка на правой щеке. Три солнца, связанных копьем Гермеса Трисмегиста, которого мриагеры почитали первым пророком. Убранство ювелирной лавки было таким же скромным, как и одежда старика. Простой деревянный стол, два стула, тусклый светильник, не освещающий, а превращающий тьму в полумрак. Никаких стеклянных витрин с товаром, никаких прилавков. Мриагеры не доверяли клиентам сложный и деликатный процесс выбора. Они... «Мы знаем, что вам нужно, мессер». «Ты слышал, Теодор?» — рассмеялся Адыген. «У тебя появились конкуренты. Они тоже знают, что мне нужно», — слуга ответил скупой улыбкой. Дитеблак тоже улыбнулся, едва заметно пошевелил пальцами, и в комнате возник, во всяком случае именно так показалось гостям, облаченный в черное мужчина. В руках он держал накрытый платком поднос. «Синьорина Кажани любит жемчуг», — продолжил старик. «В ее коллекции представлены украшения со всех концов Герметикона, но такого, даю слово, у нее еще нет. Гарнитур розовый банир. Мужчина подставил ношу перед Помпилио, убрал платок, и взору Адыгена открылся удивительной красоты комплект из крупных и розовых, согласно названию, жемчужин. Слева каким-то чудом возникла настольная лампа, однако включать ее Дердагентур не стал. Ему дополнительный свет не требовался. «Такого комплекта нет даже у супруги барона с дучика», — Ауслег позволил себе короткий смешок. «А уж она, поверьте, мессер, в драгоценностях разбирается. Ожерелье, браслет, серьги, два кольца». Розовое прекрасно смотрелось на черном бархате, и не было никаких сомнений в том, что на смуглой коже певицы жемчуг будет выглядеть столь же великолепно. «Пусть завернут». «Да, мессер». «Теодор!» Валентин и мужчина в черном вышли из комнаты. Их сменил розовощекий юноша в скромном и тоже черном одеянии, который быстро накрыл к чаю. Алкоголь и кофе мриагеры не употребляли. «Аромат кажется знакомым. Это белый челькатский чай», — неспешно ответил Дите Блак. «Он идеально подходит для серьезной беседы, мессер». Юноша исчез, и это позволило Помпилио приступить к делам. Обедолов арбедолочек. «Необычайно сильный и опасный человек». «Очень быстро и очень мягко», — ответил Ауслег. «Казалось, он знал, о ком», — спросит Адыген. «Приходил 3 дня назад. Расспрашивал о Дагомаре». Мриагеры не раскрывали тайн чужих визитов, но положение Помпилио и проявленная проницательность заставили Ауслега нарушить правила. Старик едва заметно кивнул. Дердагентур знал, что не может рассчитывать на большее, а потому продолжил расспросы. «Что за человек, арбедолочек? За исключением того, что он опасен. У него великое будущее». «Не люблю предсказаний. Весьма интересное настоящее». «Согласен». «И удивительное прошлое». Отвечая, Ауслег разлил чай по тончайшим вивильского фарфора чашечкам и подал гостю. По комнате растекся легкий аромат жасмина, смешанный с запахом прошедшего на заре дождя. «О будущем, арбедолочек, ты говоришь более уверенно, чем о его же прошлом», — заметил Адыген. «Как я сказал, прошлое арбедолочика удивительно. Чем? Тем, что его нет». «Вот и главный ответ на главный вопрос. Рассказывай», — приказал Помпилио. Дите Блак сделал маленький глоток чая. «Официально арбедолочику 27 лет. Родился, если верить документам, на самой окраине Герметикона. Его родители работали в фактории компании на Абакате. Должность они занимали маленькую, зарабатывали соответственно, а потому не смогли дать сыну образование. Абедолов окончил школу, поступил на мелкую должность в фактории и должен был всю жизнь провести на Абакате, но вмешался случай. «Печальный, как я понимаю», — проворчал Дердагентур, демонстрируя мриагеру опустевшую чашку. «Весьма печальный», — подтвердил старик, доливая гостю чаю. «Когда арбедолочику исполнилось 22 года, факторию разграбили пираты, родители погибли, а вот юноше удалось спастись. Компания выплатила ему небольшую компенсацию, которая вкупе со скромными сбережениями родителей и составила на тот момент все его состояние. Обдумав перспективы, Абедолов устроился палубным на грузовой цепель, и именно тогда, если верить слухам, его завербовал департамент секретных исследований». «Насколько можно доверять слухам?» «Трудно сказать», — честно признался Дите Блак. «Официально арбедолочек никогда не служил в департаменте, однако его стремительная карьера не может не навести на мысль, что ему оказывали серьезную помощь. Секретное подразделение компании, ее глаза и уши, являлось наилучшим после армии способом достичь высот для незнатных галанитов, а потому в словах мриагера был смысл». «Продолжай». «Арбедолочек прослужил на грузовике быстровоз 149 чуть меньше года и списался как раз перед фатальным рейсом». Ауслег прищурился. «Быстровоз не вышел из пустоты». «Везунчика преследуют печальные случаи». Я тоже обратил на это внимание, мессер. Что было потом? По всей видимости, орбидолочику удалось скопить деньжат, продолжил старик. Он отправился на Галану и поступил в школу цеповодов. Учился блестяще. За 2 года освоил 4-летний курс, однако по специальности не проработал ни дня, поскольку сразу же по окончании школы стал помощником директора фактории на Шадоте. Помните торговую войну, которую компания выиграла у Тенигерии? Когда она приключилась? «Извините, вы отсутствовали», — смутился Дите Блак. «Шадоты интересовались сразу несколько тенигерийских корпораций, но компания сумела прибрать планету к рукам, и это сделал Обедолов». «Похвально», — скупо прокомментировал достижение молодого галанита Адыген. «После совершенного подвига орбидолочек вернулся на Галану, появился на нескольких светских раутах в обществе весьма влиятельных персон и получил назначение на Кордонию. Карьера, согласитесь, ошеломительная. Мальчик из глухой провинции становится директором-распорядителем важнейшего для компании проекта». «Совершенно верно, мессер. Теперь я понял, почему о его будущем ты говоришь с большей уверенностью, чем о его прошлом». «Обедолов, орбидолочек, человек без прошлого», — повторил Дите Блак. «Историю его юности сожгли пираты. Историю его скитаний по Герметикону растворила катастрофа быстровоза 149. Трудно, если вообще возможно, отыскать людей, которые помнят Обедолова до его поступления в школу цеповодов, до начала головокружительной карьеры». Ресторан «Главный причал», занимавший весь первый этаж выходящего на центральную набережную дома, старательно соперничал с рыбацким пирогом и на маяке за звание лучшего заведения сферопорта. Сманивал неприличными зарплатами поваров, копировал меню, тратил огромные деньги на винный погреб и деликатесы из дальних миров. Другими словами, пытался встать вровень, но получалось, говоря откровенно, не очень. Перекупленные у конкурентов повара лезли из кожи вон, превращая изысканные продукты в оригинальные блюда. Полки ломились от бутылок лучшего вина. В причале подавали даже андонийское ледяное. Но публика шла в ресторан без особой охоты. «Хотите рыбу? Идите в пирог. Хотите птицу? Идите в маяк. Все столики забронированы?» «Ну тогда в причал». Унигардские снобы считали ресторан недостаточно стильным, принимали в штыки все нововведения, зато гости сферопорта, инопланетники, ушерцы и приотцы, не оставляли заведение без внимания, искренне изумляясь капризности местных. «Рад, что вы согласились отобедать со мной». «Вям!» «Ты был настойчив», — буркнул Гатов, с брезгливостью разглядывая Саптера. «Оно настоящее». «Что?» — не понял Обедолов, прекратив раскуривать сигару. «Кто?» «Вот это на столе», — уточнил Павел, кивая на песика. «Оно настоящее или механическое?» «Механическое?» «Шутка», — торопливо объяснил Бааламестре, не желающий начинать встречу со скандала. «Газетчики любят пугать публику паровыми человекообразными истуканами, как здоровенными, так и не очень, а в результате на каждой планете обязательно отыщется безумный профессор, уверяющий, что способен создать самодвижущееся механическое существо». «Размером с миниатюрную собачку?» «Почему нет?» Бааламестр покосился на Саптера. Саптер поджал переднюю левую лапку, подумал и тявкнул. «Я хотел познакомиться с вами, магистр», — мягко произнес орбидолочек, вновь обратившись к Павлу. «И да, я настойчив. Вы даже представить не можете, насколько настойчивым я могу быть». «Не завидую твоей собачке», — хмыкнул Гатов, — «если, конечно, она настоящая». «Вям!» Эбни, похоже, разозлился. Но поскольку укусить обидчика возможности не было, Саптер яростно напустил лужицу. По льняной скатерти расползлось дурно пахнущее пятно. Официанты бросились устранять, Аголонит ухватил себя за подбородок и в упор посмотрел на магистра. И даже самый пристальный человек не обнаружил бы во взгляде директора-распорядителя ничего, кроме дружелюбия. «Вы действительно острый язык, Павел!» «Перестанет получаться с наукой, пойду в сочинители комедий!» Гатов сделал глоток воды. От вина он отказался и от предложения изучить меню тоже. «Зачем ты хотел меня видеть?» Вопрос прозвучал настолько жестко, что сидящие за соседним столиком телохранители насторожились и недружелюбно уставились на Голонита. «Первый день выставки стал вашим бенефисом, Павел?» — невозмутимо польстил магистру орбидолочек. «Все в восхищении! Даже вы!» — не сдержался Каранима. «Даже я!» — спокойно подтвердил Голонит. «Вям!» — согласился Эбни и цапнул за палец меняющего скатерть официанта. Тот побледнел, но не издал ни звука. «Вы в очередной раз подтвердили, что опережаете науку герметикона на шаг, а то и на два. Руди Йорчик. Вы ведь помните Йорчика? Так вот, Руди до сих пор не может отойти от острейшего приступа зависти. Хотите приобрести лицензии на мои разработки?» Обедолов ответил дипломатичной улыбкой. Компания неохотно признавала выданные в других мирах патенты, даже герметиконские, и всеми силами старалась закрепить первенство голонитских изобретателей. Открытия беззастенчиво копировались, а часто еще и патентовались задним числом, давая повод для бесконечных судебных разбирательств, во время которых юристы нагло требовали от настоящих изобретателей заплатить компании за использование собственных разработок. Лучший способ обороны нападения, лучший способ приобрести что-нибудь, назвать это своим. Гатова голониты обворовывали в особенно крупных размерах, и потому каждое произнесенное ученым слово буквально сочилось сарказмом. «А если я отвечу, что хочу?» — неожиданно поинтересовался орбидолочек. «Я удивлюсь». «Удивитесь?» «У меня давно сложилось определенное мнение о компании», — пояснил Павел, делая еще один глоток воды. «Ваши дружки имели наглость подать на нас в суд», — добавил Бааламестре. «А за неявку на разбирательство нас с Павлом ожидает месяц тюрьмы на Галане». «Я слышал об этом недоразумении», — не стал скрывать обедолов, и с притворным недоумением осведомился. «Почему же вы согласились на встречу со мной?» «Я эксцентричен», — пожал плечами магистр. «Знаю. И хотел посмотреть на твою собачку». Обедолов машинально улыбнулся, протянул руку и мизинцем почесал любимца за ухом. «Вам нравятся сапторы?» «Слишком мелкие». «Зато послушные». «Потому и не нравятся». «Вям!» «Вы свободолюбивы, как настоящий голонит», — с уважением произнес орбидолочек. «С вами интересно». «Ты терпишь, поскольку хочешь что-то от меня получить», — перебил директора Гатов. «В глубине души ты мечтаешь выдавить мне глаза». «Выдавить глаза?» Орбидолочек блестяще сыграл изумление. «Откуда у вас эти фантазии?» «Случайно попал на Туренгу сразу после того, как местные вышибли с планеты экспедиционный корпус компании», — ответил ученый. «Я видел, что натворили твои сородичи». «И не научились осторожности?» — огрызнулся Голонит. «Я человек образованный, местами даже интеллигентный, но это не помешает мне оторвать тебе ухо за такие высказывания», — пригрозил Бааламестре. Телохранители ушерцев вновь насторожились, однако миролюбивый жест обедолофа заставил их успокоиться. «Пожалуйста, пожалуйста. Прежде чем окончательно разругаемся, я хочу озвучить предложение компании», — широко улыбнулся орбидолочек, выставляя перед собой ладонь. «Павел, мы безоговорочно признаем ваше авторство на все изобретения, включая те, которые нами уже используются. Мы принесем официальные извинения и выплатим все полагающиеся вам деньги». Директор-распорядитель выдержал паузу. «Речь идет о 20 миллионах». «20 миллионов?» — поперхнулся Бааламестр. «Это нереально!» «В отличие от Павла, у меня нет склонности к сочинительству», — — прохладно ответил Обедолов. — Вы получите свои деньги. — Что взамен? — прищурился магистр. То ли он не расслышал оглашенную сумму, то ли держал себя в руках лучше друга. — Вы переедете на Галану, — немедленно ответил орбидолочек. — Это же очевидно. — И поступлю на службу в компанию. — Зачем? — Мы поможем вам основать собственную фирму. — Корпорация Гатов. — Звучит? — Мы ценим предпринимательство и искренне радуемся, когда талантливые люди выбирают Галану. Обедолов вытащил изо рта сигару и говорил без тени иронии, искренне веря в каждое произнесенное слово. «Что бы вы о нас ни думали, Павел, Галана — по-настоящему свободный мир с тысячей открытых дорог». «Для галанитов». «А для кого же еще?» — удивился орбидолочек. «Адыгены думают об адыгенах, мы — о галанитах». «Быть с нами перспективно, Павел, за нами будущее». «За нами идут люди, поскольку мы создали наилучшие во Вселенной условия для реализации великой мечты — стать богатым и знаменитым? А вы разве не человек?» — ехидно уточнил Обедолов. «Мечтаете о чем-то другом?» «Я плохо знаю историю Галаны, но не сомневаюсь, что у истоков вашего государства стоял великий психолог», — рассмеялся Гатов. «Мне придется принять черетизм?» «Безусловно», — кивнул Галанит. «Но ведь в действительности вы агностик, Павел. Вам все равно, кого из себя изображать, не так ли?» Гатов промолчал. «Вы будете вольны изобретать все, что пожелаете. Никаких ограничений», — продолжил орбидолочек. «Вы станете академиком. Если захотите, получите кафедру. Ваше имя войдет в историю». «Оно уже в истории». Несмотря на весь огромный опыт, Обедолов не расслышал в голосе ученого высокомерия. Или не захотел расслышать. «Электрифицированный пулемет, огнеметный танк и модернизированный паравинг. Я уверен, Павел, что ваш потенциал гораздо выше. Вам по плечу изобретения, от которых вздрогнут миры». И Бауламестр вздрогнул. «Не сильно, едва заметно». Галанит не обратил бы на Каранимо внимания, но тот зачем-то полез в разговор. «Непонятно, чем вы пытаетесь нас удивить?» И был поспешно перебит Гатовым. «Я слышал, тебя зовут Обедолов А. Орбидолочек. Что означает еще одно А?» «Мое второе имя — Ависсат», — ответил директор-распорядитель, пристально глядя на Бааламестре. «А вот у меня второго имени нет», — с печалью в голосе поведал Гатов. «Судя по отвлеченному вопросу, вы находитесь в замешательстве», — улыбнулся орбидолочек, не спуская глаз с поникшего Каранима. «Вам требуется время». «Вопрос не отвлеченный», — не согласился Гатов. «Я услышал ответ и посмотрел на собачку. Больше меня ничего не интересует». И одним глотком допил воду. «Вы уверены?» «Я уважаю тех, кто покупает у меня патенты, не выставляя условий, и презираю воров», — громко ответил ученый. «А самое главное, у компании не хватит золота, чтобы выплавить для меня клетку», — Павел поднялся. «Прощайте». «Было приятно познакомиться, Обедолов», — хихикнул пришедший в себя Каранима. «Вы выглядите точно как на фотографиях». «Он знает». «В лучшем случае подозревает», — покачал головой магистр, — «и то я не уверен». «Вздрогнут миры! Это очевидный намек!» «Ты паникуешь, брат». Они ехали в автомобиле, в роскошном лимузине, предоставленном в распоряжение магистра. Они отгородились от шофера стеклянной перегородкой, заперлись, но все равно говорили на хансейском диалекте универсала, который использовали всегда, когда не хотели быть понятыми. «Что будем делать?» Бауламестра растерянно посмотрел на друга. «Расскажем консулу, что орбидолочек подозревает о существовании бомбы?» «Нельзя». «Почему?» «Последние месяцы Винчер находится под огромным давлением, но все равно верит в победу», — объяснил Павел. «Он думает, что в самый напряженный момент достанет из рукава бомбу, и все немедленно склонят головы. Он еще не понимает, что одержит тактическую победу над Приотой, но на него тут же насядут адыгены и галаниты. Кордония хороший, в меру развитый мир, но ей не позволят в одиночку владеть таким оружием. Как только Винчер объявит о существовании бомбы, предыдущие неприятности покажутся ему цветочками. И нам тоже. «Нам», — прищурился Абала Местре. «Наши головы, брат, дороже всех богатств Герметикона», — грустно усмехнулся Гатов. «Как только Винчер это поймет, он запрет нас в Мелепорте». «Пока не запер, потому что мы все еще друзья, потому что он все еще хороший, а главное — уверенный в победе человек. Но когда его загонят в угол, Винчер продаст нас тому, кто больше заплатит». «Мы не рабы!» «А Дагомара не рабовладелец. Но жизнь есть жизнь, брат. Винчеру выкрутят руки. Он нас продаст, а мы ничего не сможем поделать». Павел откинулся на кожаную спинку дивана. «Так будет. Не надо было придумывать эту хренову бомбу. Это была интересная задача». «Что верно, то верно». А у них не было принято отказываться от интересных задач. Дагомар бредил стратегическим превосходством, постоянно повторял, что небольшое население Ушера и зависимость от приотского продовольствия делают архипелаг уязвимым, и просил сверхоружие для защиты. Теперь бомба создана, однако проблем только прибавилось. Во всяком случае, на взгляд ученых. «Нужно сматываться с Кордонии», — вздохнул Каранимо, — «и чем быстрее, тем лучше». «Мерса!» «Ну?» — сквозь зубы ответил алхимик. «Что?» Отвлекаться Мерсе было противопоказано. Он балансировал на стремянке, что стояло на узеньком балкончике, прилепленном к башне маяка метрах этак в 70 от земли, и осторожно менял заряды в одной из уже установленных батарей. Вниз алхимик старался не смотреть. «Ты еще Олли?» «Сам подумай». «Не могу думать, высокая температура мешает». Бабарский озабоченно потрогал себя за лоб, вздохнул, но мужественно продолжил заниматься неотложными делами. «Все подготовил?» «Не мешай». «Не отмахивайся, я не муха». Отмахнуться от надоеды алхимик не мог при всем желании. Руки ему требовались для дела, поэтому он коротко ответил. «Ты хуже. Думаешь, что говоришь?» «Их, отстань!» — взмолился Мерса. «Не видишь, я стараюсь, чтоб тебя в алкогест окунуло!» «Стараешься, чтоб меня окунуло?» «Нет!» Алхимик понял, что Бабарский не уйдет, пока не получит ответы, и, признавая поражение, уныло осведомился. «Что?» «У тебя все готово?» «В какой-то мере». Безумная идея, которую выдал насосавшийся зеленого ликера квадрига, воплотилась в жизнь, и все благодаря неукротимой энергии вечно чихающего Бабарского. Для начала их засадил Мерсу за подготовку смесей. Уговорил Бедокура помочь, согласившись дать несчастному 2 часа на сон, и спросил в муниципалитете разрешение устроить грандиозный фейерверк на маяке, и получил отказ. Растрезвонил на весь город, что в полночь на маяке состоится грандиозный фейерверк. Спросил у Мерсы, почему ничего не готово. Разбудил Бедокура. Ухитрился удрать от Бедокура. Получил в муниципалитете разрешение устроить на маяке фейерверк. Получил угрозы от полиции и администрации порта. Разбудил Бедокура. Привез на маяк рабочих. Привез на маяк 10 ящиков взрывчатых веществ. Привез на маяк других рабочих. Дал взятку начальнику порта, пообещав организовать у маяка круглосуточное дежурство пожарного расчета. Дал взятку брандмейстеру. Растрезвонил на весь город, что во время фейерверка маяк может быть разрушен до основания. А если мы и в самом деле его опрокинем? — поинтересовался Мерса. — Не волнуйся, — махнул рукой Бабарский и шмыгнул носом. — Маяк застрахован. — Правда? Олли обрадовался так сильно, что чудом сохранил равновесие. — Ну ты и дубина, — восхитился Бабарский. — Конечно же нет. Если опрокинешь или еще как-нибудь поцарапаешь, будешь выплачивать полную стоимость из жалования. Я прослежу. — Их! — Поторапливайся, люди начали собираться. Суперкарго чихнул и озабоченно посмотрел вниз на площадь. Его знаменитая акрофобия включалась исключительно по требованию. До полуночи еще 3 часа. Проведи их с пользой. Если мне не будут мешать. Я тебе помогаю. Пошел вон, буркнул алхимик, возвращаясь к работе. Не груби, у меня слабые нервы.